зданию аэропорта мы вкратце поведали ему о наших приключениях. «Кстати, у вас могут быть кое-какие затруднения с этими вашими животными. Вы запаслись справкой от санитарного надзора?» «Какие еще справки?» — отозвался Даррелл. «У них там революция». «Я как раз напирал тут на это. Но ты сам знаешь чиновничью психологию. Ладно, пошли поговорим с начальником ветеринарной службы. Он, кажется, приличный парень». Репутация приличного парня оправдалась после усиленных уговоров Джерри. Бибита была рада снова видеть нас. И, конечно же, заранее договорилась, что наши звери переночуют в доме бабушки Рафаэля, а на другой день переедут к одному ее другу в предместье Буэнос-Айреса. Мы пополнили наше собрание, отправившись вместе с Рафаэлем в поместье его семьи, сразу за городом и прикупив кое-какие экземпляры в зоомагазинах в самом городе. Я лихо мастерила клетки и торговалась на испанском языке, помогала добывать разрешение на вывоз животных и готовила их к предстоящему трехнедельному плаванию. После заключительного дня изнурительных объяснений с таможней и предъявления налево и направо наших бумаг на причале мы, наконец, очутились на борту парохода компании «Blue Star» и, стоя у поручней, помахали на прощание всем нашим милым друзьям. С великим сожалением покидала я чудесную страну, мысленно обещая себе непременно еще побывать в Аргентине. И уж тогда ни за что не выезжать за ее пределы в соседние страны. На носу наши подопечные готовились к ночному отдыху под предоставленным капитаном брезентовым навесом. Да и мы постарались лечь пораньше, ибо нам предстояло основательно потрудиться на другой день, расставляя клетки и кормя животных, как только рассветет. Однако напоследок Джерри покормил на ночь и приласкал Сару. «Она такая прелесть», — сказал он, — и уныло добавил. «Жаль, что нельзя взять ее с собой в каюту». Глава 4. Вести по морю коллекцию животных было для меня еще одним неизведанным испытанием, и я с ужасом думала о том, что меня ждет. Во-первых, меня сильно укачивает. Во-вторых, я не сомневалась, что постоянная тревога за животных сведет на нет все вероятные радости от обратного плавания. Как ни странно, мне просто некогда было не то что почувствовать, даже вспомнить о морской болезни, настолько заняты мы были делом с самого первого дня. Очень быстро был разработан четкий распорядок. На рассвете, подкрепившись чашкой чаю, мы брели вниз на палубу, чтобы чистить клетки и мыть кормушки. Что было не так уж сложно, пока держалась тихая и теплая погода. Но по мере приближения к европейским водам, где дуют ледяные ветры, стало удовольствием ниже среднего. Капитан звезды Парагвая и его команда не пожалели сил, чтобы удобно устроить наших зверей. И нам не стоило большого труда разместить маленькую коллекцию в нехитром убежище, которое судовой плотник смастерил из досок и старого брезента. Идя на север вдоль бразильского побережья, мы могли регулярно обливать животных водой за неимением ванны, не опасаясь простудить. Сара чувствовала себя великолепно. Три раза в день ей позволялось с громким хрюканьем бегать по палубе, преследуя ноги Даррелла. Молодые помощники капитана охотно помогали нам, и один из них навлек на себя гнев шефа, опоздав на вахту из-за того, что взялся носить для нас воду. Пассажиров на грузовую палубу в носовой части судна не пускали. И мы могли любоваться потешным зрелищем, когда за окнами в переборках возникали физиономии многочисленных ротозеев. Наши привилегии восстановили против нас большинство пассажиров постарше, жителей южноамериканского побережья. Зато мы отлично поладили с полудюжиной путников нашего возраста и хорошо повеселились, в частности, на костюмированном балу, где мы